В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так начинается Евангелие от Иоанна Богослова. И далее, до стиха 18, Иоанн свидетельствует о Иоанне Крестителе и о истинном свете, который пришел, чтобы просветить всякого человека. И многие богословы считают стихи с 1 по 18 1 главы прологом Евангелия апостола Иоанна. Именно здесь предлагается возвышенное учение о лице Иисуса Христа и особенно о божестве Его, какое в Писании других апостолов мы не находим. Даже можно сказать так, лучи высшего божественного откровения сосредотачиваются именно здесь и сияют ослепительным блеском. О высоте учения Иоанна в прологе Августин говорит так. Между тем, как прочие три евангелиста описывали только земную жизнь Иисуса Христа и мало говорили о Его божестве, Иоанн, не желая более иметь в виду земную, с первых же слов своего Евангелия поднимается не только выше земли и воздушных пространств и видимого неба, но даже выше ангелов и всех невидимых сил и возносится к тому, кем сотворены все вещи. В слове на первые слова Евангелия от Иоанна. Для уяснения содержания пролога нам необходимо остановиться на главной теме евангелиста, на его учении о слове. Возникает вопрос, не позаимствовал ли евангелист учение о слове из Александрийской теософии, особенно же от Филона, у которого учение о слове или логосе занимало главное место? Нельзя отрицать, что учение о логосе давно было известно. Нельзя также отрицать и того, что при философе Филоне это учение сделалось предметом современной философии, из которой он черпал материал для своих сочинений. Если допустить, что Филон в учении о логосе был выразителем народной философии, а учение Иоанна о том же предмете было заимствовано у Филона или почерпнуто из одного и того же источника, то само собой понятно, что в самом существенном тот и другой должны быть согласны между собою. Так ли это? Попытаемся провести краткую параллель между ними. Во-первых, Иоанн в Евангелии учит, что логос, слово, есть лицо. По учению Филона, логос как личность не существует. У него логос – совокупность божеских сил, идея идей или разум Божий. Правда, есть случаи, когда Филон приписывал логосу личные свойства и говорил о нем как о лице. Но быстрее всего в этих примерах Филон доходил иногда до олицетворения в логосе божеских сил и говорил о нем как о особенном существе, хотя такое понимание было для него, как для платоника, совершенно чуждо. Логос у Филона – бесспорно существо низшее, подчиненное Богу, орудие его. А это значит, что логос – личность, если допустить, что Филон, хотя и непоследовательно мыслил о логосе, как о личности, не есть Бог, всемогущий Творец мира, каким он изображен у апостола Иоанна. В другом месте Филон называет логосом просто орудием божества, но отнюдь не Творцом. И во-вторых, уже само собой понятно, что логос Филона, как существо сотворенное, не вечно. Напротив, у Иоанна Богослова логос или слово, как божественное лицо, вечен в собственном и истинном смысле этого слова. В-третьих, существенное отличие заключается в том, что по учению Филона не может быть непосредственного соединения божества с человеческой природой, так как божество, говорит он, не прикасается к тому, что материально. У Иоанна же Богослова акт воплощения составляет основание всего его учения. И вот здесь мы видим не только существенное отличие, но и полнейшую противоположность. Уже поэтому можно судить, что учение Филона о Логосе, то есть Слове, в сущности совершенно другое, чем учение Иоанна Богослова. А теперь обратим внимание на библейское значение термина «слово». Русский термин «слово» не имеет такого широкого значения, какое имеет греческий термин «логос» или еврейский «давар». В греческом тексте Нового Завета слово «логос» встречается более 300 раз. И это слово переводится на русский язык более несколько десятками разными словами и понятиями, из которых можно упомянуть главнейшие – слово, смысл, разум, понятие, беседа и так далее. Апостол Иоанн был из евреев, думал по-еврейски, но писал для говорящих по-гречески. И если он употребил термин «логос» или «слово» для определения сущности и действий Сына Божия, то этим он подчеркнул, что как слово в самом широком значении выражает и передает наши мысли, чувства, знания и намерения, так и Иисус Христос являет людям сущность невидимого Бога, ибо Писание говорит: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». От Иоанна 1 глава, 18 стих. В первом стихе 1 главы апостол Иоанн под воздействием Святого Духа говорит: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Этим евангелист говорит о вечности Слова, об отношении его к Богу Отцу и о том, какова его природа. Выражение «в начале» о многом говорит. В Ветхом Завете мы имеем первую книгу Бытия. У евреев же эта книга имеет название «в начале». Это воистину книга начал, повествующая нам о происхождении Вселенной, жизни на земле и в воде, происхождении человека, народов и так далее. Ученику же, которого любил Господь Иисус Христос, были открыты более отдаленные и более сокровенные события, о которых мы и читаем здесь. В книге Бытие, 1 глава, 1 стих, выражение «в начале» указывает на начало мира, с бытием которого начинается и само время. У евангелиста, напротив, оно говорит о бытии Сына у Отца прежде всех времен, когда еще не были еще сотворены ни небо, ни земля. Иначе говоря, это слово было в начале всех начал. Но оно нисколько не говорит о том, что это слово или Сын Божий, или Бог, как об этом и говорит Иоанн, имел начало, то есть что Сын был создан. Иоанн Златоуст в своих беседах на Евангелии от Иоанна говорит так. «Слово сотворенное, скажет кто-либо? Если так, то что же препятствовало сказать, что вначале сотворил Бог Слово?» Так Моисей, повествуя о земле, не сказал: «Вначале была земля», но сказал, что Бог сотворил ее, и тогда уже она начала быть. Что же, говорю, препятствовало Иоанну подобным образом сказать, что вначале сотворил Бог Слово? Ведь если в рассуждении земли Моисей опасался, как бы ни назвал ее кто-нибудь несотворенную, то гораздо более Иоанну следовало бы страшиться этого относительно Сына Божия, если бы он был сотворен. Том 8, книга 1, страница 26 в русском переводе. С этим доводом нужно согласиться, ибо Господь Иисус Христос, пребывающий вечно, вечен. Бог Иегова так сказал Моисею: «Я есмь сущий» – Исход, 3 глава, 14 и 15 стих. И сам Спаситель, Господь Иисус Христос, также этим словом изображает вечность своего бытия. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь» – от Иоанна 8 глава, 58 стих. Таким образом, в начале было слово значит, что слово «Сын Божий» не сотворено, не произошло во времени, но имеет безначальное, вечное бытие. Он, Господь Иисус Христос, был в начале творения мира. И более того, Он участник создания мира. Стих 3 подтверждает это. К этому апостол Павел добавляет следующее: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Колоссянам 1 глава, 16 по 17 стих. Аминь.